ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, и благой конец за богобоязненными. Мир и благословение его рабу и посланнику, и избраннику из его созданий, и доверенному откровение нашему пророку, имаму, господину Мухаммаду ибн Абдуллаху, его семье и сподвижникам, и тем, кто последовал его путем и руководством вплоть до судного дня. А затем, я благодарю Аллаха Азза ва Джаль за милость, за эту встречу, которую он даровал для братьев в Аллахе и дорогих сыновей. Я прошу Аллаха Азза ва Джаль, чтобы он сделал эту встречу благословенной и принес всем нам пользу тем, что мы говорим, знаем и делаем, и чтобы исправил наши сердца и дела и помог нам и остальным мусульманам против зла наших душ и наших скверных дел и смут вводящих в заблуждение. И я прошу его, Азза ва Джаль, чтобы он помог нам в каждом благе и чтобы благословил нас всех в наших трудах и чтобы хранил для нас наше время и чтобы помог нам и остальным мусульманам избежать всего, что гневит его Субхана. Поистине он щедрый. Дорогие братья в Аллахе, дорогие сыновья, название этой лекции «Забота о времени и его важность» не является секретом для любого, обладающего разумом, знанием и проницательностью, важность времени и то, что обязательно его надо хранить, чтобы занять его тем, что принесет пользу, и чтобы спастись от того, что принесет вред. И тот, кто размышлял над великой книгой и пречистой сунной, словами сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и словами ученых после него, знает о важности этого дела и старании сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и ученых после них в хранении времени. Аллах Всевышний Джалла ва Аля создал джиннов и людей, чтобы они поклонялись ему одному, нет у него сотоварища, подчиняясь его повелениям и оставляя его запреты. Как сказал об этом Субханаху, «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». И это поклонение нуждается в знании и видении его основ, видов, подробностей, его доказательств. И невозможно достигнуть этого, кроме как заботясь о времени. А тот, кто потерял свое время, потерял жизнь и потерял моменты, в которые проницательные достигают больших благ. Аллах Азза ва Джалля сказал в своей великой книге, стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. И сказал Субхана, воистину над вами есть хранители, благородные писцы, которые знают о том, что вы совершаете. И тот, чьи дела хранятся, слова и дела записываются, как будет распоряжаться со временем? Слова хранятся, и дела хранятся, и каждая вещь записана. И тот, чье дело таково, должен беречь свое время и оберегать его от того, что портит его. Некоторые люди говорят, поистину время – это золото, но в действительности оно дороже золота. Без золота можно и обойтись. Однако нельзя обойтись без времени. Это дорога ко всему, что приближает к нему. Это время для тебя, о раб Аллаха, в нем то, что ты сделал за него, из добра и зла. И тебе подобает, чтобы ты очистил это время, и чтобы ты не собирал в нем ничего, кроме как то, что принесет тебе пользу. Ночь и день – это хранилище, которые запасаются добром и злом. Они приближают раба к концу. И поэтому ему следует хранить их и не запасаться в них ничем, кроме того, что принесет ему пользу из слов и дел. Аллах Азза ва Джаль сказал: «Рай приблизился к богобоязненным и окажется неподалеку». Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего, который боялся милостивого, не видя его воочию, и явился с обращающимся сердцем. Им будет сказано: «Входите сюда с миром, это день вечности». Для них уготовано все, что они пожелают, а мы добавим еще. Он, Субхана, сообщил, что рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку в день суда. До этого Всевышний сказал, его товарищ скажет: «Господь наш, я не сбивал его с пути, он сам находился в глубоком заблуждении». Он скажет: «Не препирайтесь передо мной, я предупреждал вас заранее. Мое слово неизменно, и я не поступаю несправедливо с рабами. В тот день мы скажем гиене: запомнилась ли ты?» Она скажет: «Нет ли добавки?» Все это в день суда. Рай приблизится к богобоязненным. Будет приближен к богобоязненным в день суда. То есть будет приближен на виду у всех неподалеку, окажется неподалеку. Они увидят его. Вот то, что обещано вам. То есть то, что вы увидите, это рай, обещанный для каждого. Это рай, обещанный для каждого обращающегося к Аллаху и хранящего. Это то, что обещано вам. И обещано каждому обращающемуся, помнящему. Обращающийся – это возвращающийся к подчинению Аллаха. Кающийся. Совершающий много праведных дел, просящий прощения и приносящий покаяние. Это смысл того, что говорят об этом толкователи Корана. Обращающиеся – это кающиеся, возвращающиеся к подчинению Аллаха Азза ва Джаль. Они кающиеся перед Ним, стоящие стойко в послушании Ему, для каждого обращающегося, помнящего. И помнящий – это тот, кто хранит повеления Аллаха и хранит его запреты, сторонясь их, и хранит свое сердце и части тела, хранит от того, что гневит Аллаха, и хранит свое время, заполняя его благом, и не расточительствует им, кроме как заполняя его благом. Это смысл слов праведных предшественников в толковании хранящего. Хранящий – это тот, кто хранит свое время, наполнил его подчинением Аллаху и хранил части тела от запретов Аллаха и наполнил свое время тем, что приближает его к Аллаху Субханаху ва Та'аля, и не заполняя свое время тем, что навредит ему, и тем, что сделает скверным его время или отвлечет его от более важных вещей. Хранил время и оберегал его от всего, что вредит, и заполнял его тем, что дозволил Аллах, и удержал свою душу от запретов Аллаха, и хранил границы Аллаха. Вот он, хранящий, который собрал благо и отдалился от зла для каждого обращающегося хранящего. И затем разъяснил это и сказал, который боялся милостивого, не видя его воочию, и явился с обращающимся сердцем. Из его бережливости, то, что он боялся милосердного, не видя его воочию, то есть он не видел его, уверовал в него и боялся его, страшился его наказания и гнева, и наполнил свое сердце подчинением ему, и отдалился от ослушания, и боролся со своей душой ради Аллаха, и хранил его границы Субхана. Затем пришел с обращающимся сердцем и вместе с тем хранил границы Аллаха, храня повеление Аллаха, храня части тела от того, что гневит Аллаха. И пришел с обращающимся сердцем. Обращающееся сердце – это сердце, которое устремляется к Аллаху, страшащееся, покорное, здравое, искреннее перед Аллахом. Обращающийся – это часто возвращающийся к Аллаху, обращенный к Нему, страшащийся Его Субхана. Таков боящийся Аллаха, таковы богобоязненные из мужчин и женщин, из арабов и неарабов, из джиннов и людей. Они и являются истинными богобоязненными, те, которые обращаются к Аллаху и хранят свои части тела от ослушания Аллаха, и оберегают их от ослушания, и оберегают их от того, что не подобает им, и удаляются от запрещенного Аллахом, и берегут свое время, и не заполняют его тем, что вредит им, и не приобретает за него то, что вызывает гнев Аллаха на них. Они оберегали его так, что собрали в нем то, что приносит им пользу, и так, что очистили его от того, что навредит им. И наполнили свои сердца страхом перед Аллахом. И эти сердца стали покорными повелениям Аллаха, полными любви к Аллаху и страхом перед Ним, далекими от всего, что его гневит Субхана. И сердце – это основа. Когда сердце благое и полно страхом перед Аллахом и искренностью перед Ним и правдивостью в стремлении к Его довольству, то исправятся их части тела и будут хранить время. Как сказал об этом избранник, алейхи саляту вассалям, в достоверном хадисе, в хадисе от Нугмана ибн Башира, ради Аллаху та'аля анхума, он сказал, «Воистину в теле есть кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело. И поистине этим кусочком является сердце. Сердце – это основа и стержень. И когда оно в хорошем состоянии и наполнено подчинением Аллаху и страхом перед Аллахом и возвеличиванием Его повелений и запретов, то исправится и положение раба, и он станет беречь свое время и оберегать свои части тела и наполнит свое время тем, что вызывает довольство Аллаха и приближает к Нему, и будет хранить границы Аллаха. А когда сердце испортится многобожием и грехами, лицемерием, то органы делают то, что соответствует тому, что в сердце, ведь они следуют за сердцем, повинуются тому, что в нем. Также во втором хадисе, который передал Муслим в своем достоверном сборнике, от Абу Хурейры ради Аллаху та'аля анху, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал, «Воистину Аллах не смотрит на ваш облик и ваше имущество, однако смотрит на ваши сердца». А в другом хадисе, однако, смотрит на ваши сердца и ваши дела. Сердце – это место, куда обращен взор, то, что принимается в расчет. А внешний вид и имущество не имеют значения и не являются тем, на что обращен взор. Однако взор обращен на сердца и дела, Сердце — это основа, как об этом говорилось ранее. И когда исправляется сердце, исправляются дела. И когда портится сердце, портятся дела. А что касается внешнего вида и имущества, то они следуют за ним. И если внешний вид и имущество используются в подчинении Аллаху, то приносят пользу, а иначе вредят. И тот, кто использует свой внешний вид, то есть тело, и свою силу, и красоту, и то, что даровал ему Аллах из проницательности, понимания и подобных вещей, в том, чем доволен Аллах, то получит пользу от этого, и это принесет ему пользу. А тот, кто использует это в том, что ему вредит, то это не принесет ему пользу. И это тело и облик станут горем для него. И также имущество следует за тем, что в сердце. Когда сердце благое, то и имущество используется, и время хранится. И тогда имущество становится помощником его владельцу в делах, которыми доволен Аллах, и приносит пользу рабам, потому что оно тратится в соответствии с тем, что в сердце, и знание, и руководство. И поэтому он, алейхиссалату вассалям, сказал: «Воистину Аллах не смотрит на ваш облик и на ваше имущество, однако смотрит на ваши сердца и дела». И обязанностью понимающего, тот, кому дорога его душа, чтобы он заботился о своем сердце и своих делах, и чтобы его от этого не отвлекали украшения и наслаждения, ведь это временная, уходящая услада, которая несет вред и не приносит пользы. Однако, когда человек занят своим сердцем и тем, что исправляет его, как искренность перед Аллахом и боязнь перед Аллахом, возвеличивание его повелений и запретов и оберегание времени от того, что вредит этому сердцу, и слов, и дел, и небрежности, то каждая вещь последует за этим сердцем. Но когда сердце небрежно к этому, и им овладевает небрежность, и им овладевает шайтан, то тело следует за всяким злом, которое повелевается его сердцем.